Через полтора часа полковник откинулся на спинку стула, я подал ему стопку бренди и чашку черного кофе и поставил на стол коробку гаванских сигар. «Джентльмены!» — проговорил он, выдыхая дым и пытаясь вдохнуть его обратно. «Когда мы, взирая на эти вечные холмы и на улыбающийся благодатный ландшафт, размышляем о милосердии Создателя, который...» «Прошу прощения, полковник, пора перейти к делу», — объявил я, протягивая ему бумагу и чернильницу с пером. «Кому вы желаете послать за деньгами?» «Пожалуй, к вице-президенту нашей железной дороги», — подумав, отвечает он, — «в главную контору компании в Парадизе». «А далеко ли отсюда до Парадиза?» — спрашиваю я. «Приблизительно 10 миль». Затем полковник пишет под мою диктовку следующие строки. «Два отчаянных головореза похитили меня и держат в таком месте, которое бесполезно искать. Они требуют выкуп в 10 000 долларов. Необходимо тотчас достать эту сумму и действовать согласно ниже следующей инструкции. Принесите деньги к каменному ручью, который вытекает из подножья Черной горы. Следуйте вдоль русла ручья до тех пор, пока не увидите на левом берегу большой плоский камень, на котором красным мелом начертан крест. Встаньте на камень и взмахните белым флагом. К вам явится провожатый, который отведет вас туда, где меня держат в плену. Не теряйте времени». Окончив письмо, полковник попросил разрешения присовокупить к нему постскриптум насчет того, как благородно с ним обращаются, чтоб при мысли о его страданиях у железной дороги не щемило сердце. Мы дали свое согласие. Он написал, что только что сидел за завтраком в обществе двух отъявленных бандитов, после чего полностью привел все меню от салатов до кофе. В заключение он заметил, что к 6 часам будет готов обед, по всей вероятности, еще более обильный и неумеренный, чем завтрак. Повара падки налезть, и поэтому мы с Калигулой решили ничего не вычеркивать, хотя на переводном векселе все это выглядело неуместно. Я взял письмо, вышел на дорогу, ведущую в горную долину, и стал высматривать посыльного. Вскоре показался чернокожий всадник, направлявшийся верхом в Парадиз. Я дал ему доллар, велел доставить письмо в контору железной дороги и возвратился в лагерь.